кинь в омут вожака или более-менее развитую особь. Если ту не растворит в первые 10 минут на составляющие, то запустится каскад мутаций, а значит жди атаки диких. Причем, когда запускается процесс эволюции, далеко не факт, что эта особь сможет прожить хотя бы 5 минут, а толпа диких будет рваться в комплекс. Кстати, нужно будет разбудить одного ушлепка и познакомить его с Сарой после завершения ее эволюции. Может, он чего вспомнит интересного. А уж как Сара будет рада знакомству, когда узнает, какую он ей судьбу уготовил. Хотя, тут надо подумать. А если его тоже в омут закинуть, так сказать, проведем еще один эксперимент. Или отправить его в дикую природу. Возможно, его тушка и гены станут основой для нового вида диких. Хмм. К слову, биологи частенько выращивают из привезенных колонистами эмбрионов разную земную живность и отпускают ее в дикую природу, обогащая геном диких. Им нравится наблюдать за развитием диких, которые поглощают земную живность. Более того, бывают редкие случаи, когда земные хищники убивают местную мелочь. Правда, такие случаи довольно редкие и, один черт, подобные счастливчики долго не живут. Но биологам нравится сам процесс спознавания. Некоторые дикие вроде бы смогли привить себе кое-что полезное от земных животных. Может, мне снова чая налить, чтобы более легитимно вот так выпадать из разговора? А, неважно. Благо, с моей нынешней скоростью мышления можно зависать так почти незаметно. Я вернулся к разговору. После твоего перерождения мы сделаем все немного иначе, внесем в канву несколько изменений. Сразу будить Зурвана мы не станем. Опять же, сначала проверим тебя у медиков, потом возьмем образцы. У тебя будет время хотя бы минимально обвыкнуться с новыми силами. Ты уж не брезгуй, сходи к катарам маленько подучиться. Ты уже должна была ознакомиться с нашей природной особенностью поглощать не только гены, но и оболочки души. За счет этого происходит значительное усиление непосредственно твоей души. Особенно подробно тебе объяснят опасности и побочные эффекты такого своеобразного вампиризма. Пока все понятно, Сара кивнула, и я стал излагать следующие этапы плана. Как только привыкнешь, дам тебе в помощь Эмму, с ней вы пройдетесь по отобранным вожакам стай. Их тебе нужно будет победить и поглотить. Дальше, думаю, ты и сама поняла, медитация и обследование перед выходом на финишную прямую. А там уж Зурван с его побудкой и последующим убийством. Не будем давать ему время прийти в себя. В крайнем случае, просто шарахнем с орбиты. Я тебе, конечно, подсоблю в битве, если понадобится, но флот все же пусть повисит над нами, на всякий случай. При удачном раскладе опять проверим твое состояние и обязательно дадим время, чтобы привыкнуть к новым силам.